Первая, довольно уютная комната представляла собой нечто вроде кабинета и гостиной одновременно. Молодые люди обыскали все ящики столов и шкафов, но не нашли ничего, что могло бы заинтересовать Гамильтона. Тогда они перешли в соседнюю комнату, которая оказалась спальней, тоже очень уютной. Здесь на стенах висели три фотографии с дарственными надписями, вставленные в рамки «Гордость хозяина дома». Это были портреты Гитлера, Геббельса и Страсснера, бывшего президента Парагвая. Одежды в шкафах осталось совсем немного. Видимо, хозяин дома забрал большую часть с собой. В одном из шкафов стояла пара коричневых сапог для верховой езды. Нацисты всегда настаивали, чтобы подобная обувь была черной. Они презирали коричневый цвет, приверженцем которого слыл Страсснер. Из спальни все трое перешли в соседнюю комнату, где Браун разместил центр связи. Здесь они увидели два больших радиопередатчика последней модели. Рядом стоял ящик с инструментами, содержимое которого друзья тут же пустили в дело. Пока Гамильтон и Рамон работали отвертками, вскрывая корпуса и разрушая внутренности передатчиков, Наварро собрал все запчасти вместе и превратил их в груду лома и битого стекла. «Очень хороший передатчик был у Брауна», — заметил Наварро. «Ты помнишь, что еще нужно сделать?» — уточнил Гамильтон. Молодой человек кивнул и отправился в металлический ангар, где ему прежде всего бросился в глаза Кегельван, видимо, гордость колонии. Однако Наварро интересовало совсем иное. Оглядев ангар, он обнаружил маленький самолет. К этому времени подошли остальные. Всем вместе потребовалось около 10 минут, чтобы привести изящный летательный аппарат в такое состояние, чтобы он уже никогда не смог подняться в воздух. Возвращаясь к реке, шли, не таясь, посредине дороги. «Значит, ваш друг уехал», — заметил Рамон, обращаясь к Гамильтону. «Да, птичка выпорхнула из гнезда, прихватив с собой охранников, поляков и украинцев, служивших фашистам во время войны. Трудно представить лучшую коллекцию военных преступников. Все жители колонии из 2-й дивизии. Куда, по-вашему, они делись? Спросим пленных». Друзья спустились к домику у пристани. Не говоря ни слова, они перерезали веревки на одном из охранников, вытащили кляп, подняли его на ноги и вывели на пристань. «У Брауна было 3 самолета, один здесь. Где остальные?» Мужчина презрительно сплюнул. По сигналу Гамильтона Наварро сделал надрез на тыльной стороне руки пленника. Потекла кровь. Охранника подвели на самый край пристани. «Пираньи чувствуют кровь на расстоянии в 1/4 мили». Через 1.5 минуты от тебя останутся одни обглоданные кости, если раньше не поужинает крокодил. В любом случае, не очень приятно, когда тебя едят живьем, — обратился к пленному Гамильтон. Мужчина в ужасе посмотрел на свою кровоточащую руку и задрожал от страха. «На север они полетели, на север, к Кампу Гранде. А оттуда куда?» «Клянусь Богом, бросьте его в воду. В Мату Гросу. Это все, что я знаю, клянусь». «Прекрати свои дурацкие клятвы», — устало сказал Гамильтон. «Я тебе верю. Браун ни за что не доверил бы тайну такому червяку, как ты». «Что будем делать с пленными?» — спросил Рамон. «Ничего, но все равно ничего». «Я уверен, рано или поздно сюда кто-нибудь приедет и освободит их. Отведите этого типа в дом, свяжите, и не забудьте вставить кляп». Наварро с сомнением посмотрел на пленника. «Он может истечь кровью и умереть. Порез довольно глубокий.